Покой короля Сицилии. Мрачный сидит на троне король Леон. Около него по бокам стоят жрецы, рядом Паулина. О, государь, довольно предаваться бесплодной скорби. Грех уже искуплен, раскаяние превысило вину. Пока я жив и помню Гермиону, моя вина мне будет сердце жечь. Могу ли себе простить я злодеяние, лишившее наследника престол мой? Убивший нежнейшую подругу, которой нет подобных на земле. К несчастью, это слишком справедливо. Мой государь, когда бы вы собрали всех в мире жен и взяли бы от каждой все лучшее, чтобы создать одну, она б с убитой вами не сравнилась. Да, ты права, с убитой, с убитой. Но перестань мне это повторять. Есть тысячи предметов для беседы, вполне достойных вашей доброты и более полезных государю. Я знаю, вы женить его хотите. Чего ж другого можем мы хотеть? Сударыня, иль вам не жаль отчизны? Не жаль, что род высокий прекратится? Подумайте, какая вспыхнет смута, когда король останется бездетным. Пусть радует нас то, что высший мир вознесся дух покойной королевы. Наш долг теперь подумать о живых, а что важнее для блага всей державы, чем нового наследника рождения. Но где найти для короля подругу, достойную усопшей? И возможно ли препятствовать велению богов? Не прорицал ли Аполлон могучий, что будет без наследника Леон до той поры, покуда не найдется потерянная дочь? Нет, сударь, ваш совет противен воле неба. Не тревожьтесь, наследник вам найдется, государь. Ты свято память Гермионы чтишь. Когда б я не отверг твоих советов, я и теперь счастливый бы глядел в глубокие глаза подруги нежной и принимал дары желанных губ. Ее глаза сияли мне, как звезды, а у других они потухший уголь. Не бойся, Паулина, у Леон-то другой жены не будет. Дайте клятву жениться только с моего согласия. Спасением души тебе клянусь. Вы, господа, свидетелями будьте. Как вы его связали? Развяжу, когда найду подобие Гермионы. Сударыня, подождите. Государь, когда вы захотите вновь жениться, позвольте мне найти для вас подругу. Одну я знаю, старше Гермионы, но на нее похожую настолько, что светлый дух погибшей королевы благословил бы вас на этот брак. Ты верный друг, и так распоряжайся моей судьбой. Ты женишься не раньше, чем встанет из могилы Гермиона. К вам, государь, какой-то чужестранец. Себя он называет Флоризелем, богемским принцем, сыном Поликсена. И с ним принцесса дивной красоты. Сын Поликсена? Быть того не может. не совместим с его державным саном такой приезд? У них большая свита? Нет, только челядь, да и то и немного. Ты говоришь, принцесса тоже здесь? Красавица, я не видал подобной. Ты, Клеомен, с друзьями выйди к ним и приведи гостей в мои объятия. Нет, это все мне кажется загадкой. Вот если б жив был наш чудесный принц, как с этим гостем мог бы он сдружиться? Молчи, когда ты говоришь о принце, мне кажется, он снова умирает. Зачем? Зачем ты это мне сказала? Вот он идет. Входит Флоризель, утрата и придворные. Я рад вас видеть, принц. Привет вам, принц. Привет. И вам, принцесса. Какая вы красавица! Увы, и у меня когда-то были дети, и мог я быть счастливейшим отцом, но сам свое разрушил счастье, отвергнул дружбу вашего отца, которого я так люблю поныне, так жажду вновь хотя бы раз увидеть. Отец мой шлет... как королю и брату, вам свой привет. О, дорогой мой брат, он, как всегда, и добрый, и благороден. Я узнаю его высокий дух, и гложет стыд меня сильнее, чем прежде. Я рад вам, дети, как земля весной, теплу и солнцу ласковому рада. Пока вы здесь, пусть праведные боги благословляют счастьем эту землю. Великий государь! Какая весть! Вам шлет король Богемии привет и просит вас, чтобы задержали принца, который сам и честь, и долг забыв, бежал с пастушкой. Где он? Где король? Здесь, в городе. Я видел сам его. Я говорю бессвязно, но событие настолько неожиданно... Простите, я отклонился вновь. Когда король шел ко дворцу, ему упали в ноги два мужика. Как после оказалось, отец и брат принцессы самозваной, бежавшей с юным принцем. Что я слышу, Камилла, благороднейший, честнейший нас выдал. А вы спросите у него, он прибыл с государем. Кто Камилла? Да, государь, я с ним говорил. Он мужиков допрашивал. Вот случай. Их ужас невозможно описать. Валяются в ногах у короля, целуют землю, плачут и клянутся. Но их король и слушать не желает, и казнью жесточайшей им грозит. О, мой отец! Нам подослали боги предателя, чтоб наш союз расторгнуть. Вы не венчались? Нет, я боюсь, что легче звездам обвенчаться с морем. Скажите, принц, возлюбленная ваша, дочь короля? Конечно, с той минуты, когда она моей женою станет. Мне жаль, мой принц, мне очень жаль, что вы сыновний долг решаетесь нарушить. Я скорблю, что избранная вами настолько ниже вас происхождением, и вам, увы, не может стать женой. Посмотри в глаза мне, дорогая, пусть нам враждебны боги и отец. Мою любовь они убить не в силах. Я умоляю, государь, когда-то вы были юны, вы, как я, любили, вы можете спасти мою любовь. Отец ни в чем вам не откажет. Мой государь, ваш взор блестит слезами. Я поняла, не правда ли, она напоминает чем-то Гермиону? В ней странно, мне почудилась она. Я вам еще на просьбу не ответил, но я согласен. Где ваш отец? Мы с ним поговорим, я обещаю. Если брак ваш не противен чести, я вам обоим друг. Идемте, принц!